Миссис Фелпс ничуть не удивилась, когда снова увидела мэра и Клинга. Она открыла дверь, улыбнулась и сказала: «Джентльмены, я ждала, что вы придете. Входите». Через прихожую с тусклым зеркалом детективы проследовали в антикварную гостиную и расположились в креслах. «Почему вы ждали нас?» — задушевным голосом осведомился мэр. «Потому что рано или поздно вас должно было осенить, что среди подозреваемых в убийстве я на первом месте». «Видите ли», — спокойно отозвался мэр, — «мы работаем не торопясь, бредем себе и бредем потихонечку». «Я рада, что вы зашли», — сказала миссис Фелпс. «Когда Франклина долго нет, мне делается как-то тоскливо». «Мы бы хотели кое-что проверить, миссис Фелпс», — сказал мэр. «Что именно?» «Вы знали, что у вашего мужа был роман с Анни Бун, не так ли?» «Да, и я знала, что он платит ей гораздо больше, чем положено продавщице. Я все это знала и радости, как вы понимаете, не испытывала, но решила подождать, пока увлечение не пройдет само собой. Я уже рассказывала вам об этом, но могу повторить еще раз. Я не убивала Анни Бун. Поймите раз и навсегда, не убивала». «Но согласитесь, у вас были достаточно серьезные мотивы желать ее смерти». «Верно», — ответила миссис Фелпс с улыбкой. «Но двух других составных частей явно не хватало». «Каких же, миссис Фелпс?» «Орудия убийства и возможности убийства». «Вы хотите сказать, что у вас нет пистолета?» «Нет и никогда не было. Ненавижу огнестрельное оружие и держать его в своем доме не стану». «Однако, миссис Фелпс, в наши дни достать пистолет совсем несложно». «Не стану спорить. Наверное, я могла бы тайком купить пистолет, не предъявляя разрешения, которого у меня, кстати, все равно нет. Полагаю, что мне это удалось бы, особенно если заплатить втридорога. Допустим, я раздобыла орудие убийства. Но как насчет возможности, мистер Майер? Это ведь ключевой момент». «А почему у вас не было возможности, миссис Фелпс?» — спросил Майер. «Расскажите нам, пожалуйста». «Анни Бун убили в винном магазине. Это очень далеко от того места, где я была». «Но ведь вы водите машину, миссис Фелпс». «Да, вожу», — ответила она, чуть скривив губы. «Однако, что в таком случае могло вам тогда помешать?» «Те некоторые тысяч миль, которые отделяли меня от винного магазина. В тот вечер, когда погибла Анни Бун, я была в Майами. На машине оттуда так быстро не добраться». Мэр пробормотал что-то неопределенное. «При желании вы можете позвонить в отель «Шалимар» и поговорить с управляющим. Он расскажет, сколько я там прожила, и подтвердит, что именно в тот вечер я была на приеме, который по традиции устраивают для гостей отеля. Он меня сразу вспомнит. Свяжитесь с ним». Миссис Фелпс одарила их очаровательной улыбкой. «У вас все, джентльмены?» Управляющему отелем «Шалимар» позвонили из полиции за казенный счет. Говорил с ним мэр Мэйер. «Когда к вам приехала миссис Фелпс?» — спросил он. 5 июня». «А выехала?» 14-го». «Правда ли, что вечером 10 июня для гостей в отеле был устроен прием?» 10-го? Минуточку». Наступившая пауза влетела налогоплательщикам в копеечку. «Совершенно верно, это было 10-го». «Миссис Фелпс там присутствовала?» «Да, она была в ярко-красном платье, выглядела очень привлекательно». «Когда она пришла?» «Прием начался днем. Мы пригласили всех гостей отеля. Наш отель, позволю себе сказать, славится приемами. У нас великолепные коктейли». «Когда собрались гости?» «Около 4:30». «И миссис Фелпс была там с самого начала?» «Да». «А когда она ушла?» «Ушла? По-моему, она пробыла там до самого конца». «Вы уверены в этом?» «Не могу сказать на все 100%. Там были и другие женщины в красных платьях. Но, скорее, все же уверен. Да, она была до конца. Когда кончился прием? Он, по правде говоря, несколько затянулся. Мы подали завтрак в 17:30. Когда? В 17:30 утра. А начали накануне днем, в 16:45. Именно так. Значит, вы веселились всю ночь до завтрака. Да, у нас дело поставлено на широкую ногу. Разумеется, миссис Фелпс была на завтраке. Да, я хорошо помню, как подавал ей яичницу. Она была в том же красном платье? Да. И вы считаете, что она провела там всю ночь? У нас 1000 гостей, сказал управляющий. Кто-то приезжает, кто-то уезжает. На таких вечерах много пьют, и администрация, признаться вам, не очень-то следит за тем, что делает каждый из приглашенных. Понятно, сказал мэр. Значит, миссис Фелпс приехала 5 июня, уехала 14, а прием был 10, так? Ну что ж, большое спасибо. Не за что, ответил управляющий и повесил трубку. Некоторое время мэр сидел, мрачно уставясь в стол, а потом решил разыграть последнюю карту. Он позвонил во все авиакомпании и попросил выяснить, не продавал ли кто-нибудь билет на имя миссис Марни Фелпс с обратным вылетом из Майами вечером 10 июня, тем вечером, когда была убита Анни Бун. А на тот случай, если билет был выписан на чужое имя, он поинтересовался заодно, не покупала ли такой билет какая-нибудь другая женщина. В одной из авиакомпаний ему ответили, что на имя миссис Марни Фелпс был продан билет до Майами на ранний утренний рейс 5 июня и обратный билет на 14. В ночь на 10 никаких полетов туда и обратно ни она, ни другие женщины не совершали. Мэр поблагодарил и положил трубку. К горлу подкатил противный комок. Последняя карта была бита. Монике Бун тоже позвонили по телефону. Говорил с ней Берт Клинк. «Привет, золотце», — сказал он. «Знаешь, кто с тобой говорит?» «Нет, а кто?» «Угадай». «Теб Хантер?» «Нет». «Роберт Вагнер?» «Нет». «Больше не хочу угадывать», — сказала Моника. «Детектив Клинк», — сказал он. «Берт». «Привет, Берт», — обрадовалась Моника. «Как поживаешь?» «Отлично. А ты?» «И я отлично. Сегодня в школе получила второй приз». «По какому предмету?» «По рисованию». «Молодец. Могу я задать тебе один вопрос?» «Конечно». «Мы спрашивали уже твою бабушку, но она не смогла ответить. Может, ты сумеешь?» «Попробую». «Твоя мама встречалась с человеком по имени Джейми. Она не говорила тебе о нем?» «А Джейми?» «Да». «Это, наверное, Джейми Сангрей». «Как ты говоришь, Моника?» «Джейми Сангрей. Мне мама о нем рассказывала. Она говорила, что лучше и несчастнее его нет человека на белом свете, и что он очень добрый, ласковый, и что как-нибудь мы вместе сходим к нему в гости». «Ты не обманываешь меня, Моника?» «Нет-нет». Она называла его Джейми Сангрей. «Вам этот Джейми нужен?» «Надеюсь, что этот, золотце», — сказал Клинк. «Очень надеюсь. Спасибо тебе огромное». «Берт!» «Да?» «Ты не знаешь, когда мама вернется из отпуска?» Берт Клинк замешкался. «Я... Ты понимаешь, пока не знаю». «Хорошо бы она приехала поскорей», — сказала Моника. «Конечно». «Ладно, не буду тебя задерживать. Тебе надо ловить жуликов». «Пока, Моника. Спасибо тебе». Он повесил трубку и достал из нижнего ящика стола телефонный справочник Айсолы. «Есть новости?» — осведомился мэр. «Будем надеяться», — сказал Клинк. «Постучи по дереву. Грей, Джейк, Грей, Джеймс. Еще один, еще Грей Джеймс. Господи, их тут шестеро. Так, минуточку. Мэр, вот он. Грей Джеймисон. Северная, 30-я, 12-20. Надевай шляпу и пошли». «Шляпу?» — переспросил мэр, проведя рукой по лысой макушке. «Я не ношу шляпу. От шляп люди лысеют». В доме на Северной, 30-й улице, четырехэтажном аккуратном здании из коричневого камня, мэр и Клинк поднялись на четвертый этаж и постучали в дверь квартиры 44, где, согласно надписи на почтовом ящике, проживал Джеймисон Грей. «Кто там?» — раздался молодой голос. «Откройте», — сказал мэр. «Открыто», — сообщил голос. Клинк, помня о роковой оплошности Хейза, сжал в руке свой револьвер. Мэр распахнул дверь и отпрянул в сторону. Из квартиры не доносилось ни звука. «Входите же!» — наконец услышали они. Все еще держа в руке револьвер, Клинк быстро оглядел квартиру. В дальнем конце темной комнаты, лицом к окну, сидел юноша лет 20. Не переступая порога, Клинк спросил: «Вы Джейми Грей?» «Да», — сказал юноша. На нем были черные брюки и белая рубашка, ворот расстегнут, рукава закатаны. Юноша по-прежнему смотрел прямо перед собой, как будто кроме него никого в квартире не было. «Вы знаете Анни Бун?» — спросил Клинк. «Да», — сказал юноша. Он слегка повернулся, но посмотрел почему-то на мэра, как будто тот задал вопрос. «Вас прислала Анни?» «Нет», — ответил Клинк. Он пытался разглядеть лицо молодого человека, но в комнате было очень темно. «Значит, она вас не посылала?» — спросил Грей. «Нет». «А я-то думал, она наконец вспомнила обо мне. Она давно у меня не была, вот я и решил, что она что-то хочет передать через вас». Он снова повернулся к окну. Клинк и мэр подошли поближе, но юноша не обратил на это никакого внимания. «Она часто у вас бывала?» — спросил мэр. «Да, раз в неделю, а то и чаще. Это мне очень помогало. Она удивительный человек». «Вы никуда не ходили вместе?» «Только один раз немного прошлись. По мне, чем меньше ходить, тем лучше». «Где вы познакомились?» «В баре, совершенно случайно. Как-то днем я решил выйти в бар. Захотелось выпить кружку пива. С вами такого не бывало? Вдруг страшно захотелось пива. Нет ничего лучше кружки пива, когда давно его не пил. Аня подсела ко мне за стол, вот и все». «И что она сказала?» «Спросила, как меня зовут. Я сказал, Джейми Грей. Она была заметно выпивши». «Анни Бун?» — удивленно воскликнул Клинк. «Да». «Вы уверены?» «Абсолютно. От нее сильно пахло спиртным, да и говорила она как-то странно. Она явно напилась, потому и подошла ко мне. Я спросил, не желает ли она выпить чашку кофе. Она сказала с удовольствием, и мы пошли ко мне». «И после этого она стала к вам заходить, так?» «Да, приходила поболтать. Говорила, что у нее от этого становится легче на душе». «Вы живете здесь один, Грей?» «Да». «Чем зарабатываете на жизнь?» «Раньше я был неплохим пианистом, играл в оркестре». «Что значит раньше? Теперь вы не играете?» «Играть-то я могу, и теперь не разучился. То, что со мной случилось, не мешает играть на пианино. Но сейчас с работой становится труднее. Надо ходить, искать, обивать пороги. А у меня на это нет ни сил, ни желания». «Нельзя ли пояснее?» «Ну, после того, что произошло». «С кем произошло? С Анни?» «С Анни?» — удивленно переспросил Грей и поднял голову. «У вас есть пистолет, Грей?» «Вы что-то сказали насчет Анни?» «Пистолет у вас есть или нет?» «Пистолет? Нет, конечно. Зачем мне пистолет? Вы что-то сказали про Анни, она...» «Что вы делали вечером 10 июня?» «Не помню. Какая, собственно, разница? Вы сказали, что с Анни...» «Вы что, газет не читаете, Грей? Хватит прикидываться». «Газеты? Как же я могу читать газеты? Послушайте, на что вы там намекаете?» «Вечером 10 июня вы не выходили из своей квартиры?» «Я редко выхожу вечерами, да и днем тоже. После того, как кислота...» «Где же вы были вечером 10 июня?» — резко спросил мэр. «Где вы были в тот вечер, когда была убита Анни Бун?» «Убита?» — воскликнул Джейми. Он вскочил со стула и оказался лицом к лицу с детективами. «Убита?» Он смотрел на них невидящим взглядом. «Анни убита!» В руке у Клинга оказался револьвер. Но мэр, взглянув в лицо Грея и увидев пустые глаза на старческом лице юноши, тихо сказал ему: «Убери пушку, Клинг, он же слепой».